Они все-таки успели. Взрыв произошел, когда каботажный крейсер был на безопасном расстоянии от обреченной планеты. Собравшиеся в рубке управления пассажиры и члены экипажа Арабеллы с ужасом смотрели на виртуальных экранах мониторов на клокочущий огненный шар, который рвала изнутри на части неведомая сила. Да, древняя цивилизация, давшая в свое время начало, как выяснилось, далеко не мифической империи Эпсани, владела воистину страшными технологиями. «Алиса», — решительно сказал профессор, глядя на огненные сгустки распадающейся планеты, «сегодня твое глупое упрямство и зазнайство всех нас едва не погубило. Запомни раз и навсегда, еще раз ослушаешься своего капитана, не посмотрю, что ты уже взрослая, выдеру как сидорову козу. Раз он сказал нельзя, значит нельзя». «Папа, я буду его слушаться во всем». «Честно», — улыбнулся Блад. «Честно, честно», — поклялась Алиса, теребя его рукав. «Ну тогда держи свой мыслефон. Он меня сегодня выручил». Вернул Блад подружке сиреневый кристалл. «Когда стырить успел?» Девчонку все еще потряхивало. То ли от переживаний, то ли от переизбытка чувств. Она никак не могла оторваться от своего капитана, который только что чуть было не погиб по ее вине, но из вредности не удержалась от подколки. Обычно полупустая кают-компания Арабеллы теперь была забита почти под завязку. За накрытым белоснежной скатертью, длинным столом, сидели 26 человек, включая Лилиан, Гиви и зэку Громова, которые, строго говоря, людьми не были. Даже только что залатанный медицинскими дроидами Ник не остался в корабельном лазарете. Не было только Фантика и шестирукого дедушки зэки. «А куда ты своего предка подевал?» — спросил зэку Блад. «Он еще не готов к выходу в свет. Фантик его интерлингве обучает», — ответил академик. «Представляю себе эту картину», — фыркнул Блад и поднял свой бокал. «Ну, раз все в сборе, предлагаю отметить наше счастливое спасение умеренными возлияниями. Гиви, отодвинь от себя лохань». «Нет, это не стопочка, а самая натуральная лохань. Я сказал, умеренными возлияниями, а они не подразумевают спиртовые ванны». Итак, из этой переделки мы вышли без потерь, и, как выяснилось, люди Алонзо Бельдини и их охрана тоже. А потому, дамы и господа, я предлагаю тост за нас и за удачу. Пусть она и дальше сопутствует нам во всех начинаниях. Такой тост грех было не поддержать. Зазвенели бокалы, и пир начался. Веселились, правда, не все. Фиолетовый тяжко вздыхал, бросая виноватые взгляды на Блада. Тот, наконец, не выдержал. «Да не расстраивайтесь вы так, Николай Петрович». Фиолетовый вздрогнул. Впервые за все время знакомства капитан обратился к нему по имени и отчеству. «Я на вас зла не держу. Вы же не в корыстных целях пытались захватить власть. За друзей испугались, вот вам крышу и сорвало. Конечно, старайтесь в следующий раз держать себя в рамочках, чтобы далеко не уносило. Но, в принципе, я все понимаю». «Спасибо, капитан», — потупил глаза штурман. «Он у тебя добрый», — подала голос Стесси. «Я бы за такое в раз убила». «Стесси!» — укоризненно покачал головой сидящий рядом Джим. «А если бы он своей глупой выходкой помешал нам вас спасти?» «Так не помешал же!» — ласково погладил подругу по руке Юнга. На скулах Грева заиграли желваки, и он уткнулся в свою тарелку, стараясь подавить нахлынувшее чувство. Сплинтер с Шредером оказались правы. Его дело швах. Девочка влюбилась, и влюбилась, кажется, серьезно. «Джим, сочувствую. Сердитая у тебя невеста», — улыбнулся Блад. «Сердитая и крутая. Ты знаешь, она нашего академика в сердцах чуть не нокаутировала. Кстати, Стесси, как тебе это удалось?» «У нас в деревне все так могут. Девочки из трущоб, надо уметь за себя постоять». «Забавная у тебя деревня», — не удержался от сарказма Греф. «И на какой планете таких девочек выращивают?» «На Тассили», — обожгла взглядом адмирала Стесси. «Еще вопросы есть?» «Есть!» — Джим сверлил взглядом Грева, задумчиво теребя подбородок. «У меня к этому господину. Послушайте, сержант, а мы раньше не встречались? Что-то мне ваша квадратная физиономия навевает». «Не знаю, что вам моя физиономия навевает, но я лично вас впервые вижу», — сердито буркнул Греф. «У меня тоже есть вопрос к капитану», — отодвинул от себя тарелку фиолетовый. «Я, конечно, искренне признателен за понимание и за то, что вы так снисходительно отнеслись к моей глупой выходке, но не могли бы вы объяснить, почему мы так резко изменили маршрут? Ваш крюк на Лимбо чуть было не стоил нам всем жизни, а теперь мы несемся через подпространство в сторону какой-то Альфы-1, к планете, которой, как и Лимба, нет ни в одном реестре». «Она там есть», — ответил Заблада Грыф. «Галактические координаты соответствуют планете Семицветик. Стыдно, штурман, таких вещей не знать. Самый знаменитый галактический курорт. Хотя цены на этом курорте такие, что господам из кофе там делать нечего. Наверное, они потому и не включили ее в свои штурманские карты». «Да знаю я про этот семицветик», — раздраженно отмахнулся штурман. «Я не знаю, почему капитан назвал ее Альфа-1. Я хочу понять, почему мы все-таки летим не на Тантру, согласно утвержденному ученым советом Федерации маршрута экспедиции, а на этот ваш курорт для толстосумов, где без миллиона кредов в кармане вас даже в самый задрибанный отель не пустят». «Нас пустят», — расплылся академик. «Ну ладно, а принеси мою заначку». Друиды по приказу Нолы втащили в кают-компанию метриловую дверь. «Думаю, на то, что за нее выручим, месяц в пятизвездочном отеле можно зависать». «Хм, месяц», — хмыкнул Греф. «Да в этой железке столько миллиардов, что там весь отель можно с потрохами купить. Теперь понятно, кто тут до нас покопался. Работяги говорили, что на этом прииске кто-то миллионы тонн породы переворошил. Какое расточительство! Метрил на двери пускать». «На двери?» — фыркнул академик. «Да они весь город из него скрипали. И не допрыгивайте больше на моего корефана. Он все сделал по уму. Оттянемся по полной программе. Денег у нас прорва. И, кроме того, на моем счету 150 миллионов галактических кредов болтаются», — поддержал зэку Джим. «И 105 миллионов в грузовом отсеке лежит», — добавила Стесси. «Так что почему бы действительно после трудов праведных не отдохнуть?» «Эти деньги не наши», — отрицательно мотнул головой Блад. «И мы на них права не имеем. По возвращении на Блуд я обязан их вернуть Алонзо Бельдини». «Не обязан», — возразила Стесси. «Он подряжал тебя чуть ли не на увеселительную прогулку, а втравил натуральную бойню». «Это да», — кивнул капитан. «Уверял, что фрахт абсолютно безопасен, но вряд ли он рассчитывал на нападение сонрианцев. Так что, как порядочный человек, Я просто обязан вернуть ему деньги, которые так и не получили его сотрудники. А я бы, как порядочный человек, сделала ему предъяву за подставу, уперлась Тесси. Эти 105 миллионов должны стать неустойкой за то дерьмо, в которое вы влипли по его вине. «Предъяву, боже мой, Стесси!» — выпучил глаза Джим. «Где ты таких слов набралась?» «В деревне», — опомнилась девушка. «У нас там все бизнесмены, в смысле фермеры, так говорят». «И все-таки я не получил ответа на свой вопрос, капитан», — напомнил о себе Фиолетовый. «Почему мы изменили маршрут? Неужели только для того, чтобы поваляться на лазурных берегах и пляжах семицветика?»